Первый раз я встретил Марию 22 на третьесортном испанском сервере. Страница грузилась ужасно долго. Усталость, причиненная мертвым старым голландцам, сказывается не прежде, чем вернется хозяин. 2711-325-104, 13 375 317, 452 626. По указанному адресу мне открылось зрелище ее вульвы, мерцающий, пиксельный, но странно реальный. Кто она была? Живая, мертвая или интермедийная? Скорее интермедийная, по-моему. Но о таких вещах не говорят. Это исключено. Женщины создают впечатление вечности. Их влагалище подключено ко всем тайнам, словно оно тоннель, ведущий к смыслу мироздания, а не вышедшая из употребления дырка для производства карликов. Раз они умеют создавать такое впечатление, тем лучше для них. Мое слово сочувственно. Недвижная и благодатная тяжесть цивилизаций, сменяющих друг друга, не коррелирует со смертью. Нужно было бы прекратить. Прекратить игру, интермедиацию, контакт. Но поздно. 258... 129, 3 727 313, 11 324 410. Первый эпизод снимался с высоты. По всей равнине тянулись громадные парники из серой пленки. Мы были на севере Альмерии. В прошлом уборка тепличных овощей и фруктов осуществлялась силами сельскохозяйственных рабочих, чаще всего выходцев из Марокко. После автоматизации процесса они рассеялись по окрестным сьеррам. Помимо обычного оборудования, электростанции, подававшей ток на ограждение, спутниковой антенны, детекторов, подразделение Проексион 2113 располагало генератором минеральных солей и собственным источником питьевой воды. Оно располагалось вдали от основных дорог и не было обозначено ни на одной из новейших карт. Последняя съемка местности производилась раньше, чем его построили. С тех пор, как отменили все полеты, а на спутниковом передатчике установили глушилку, обнаружить его стало технически невозможно. Следующий эпизод мог быть сновидением. Человек с моим лицом ел йогурт с их металлургического завода. Инструкции к станкам были написаны по-турецки. Маловероятно, что производство здесь когда-нибудь возобновилось. 12-12-533-8467. Второе сообщение от Марии 22 выглядело следующим образом. Я одинока, как дура, как моя дыра. 245-535-43-3. Когда я говорю «я лгу». Возьмем перцептивное «я», нейтральное и прозрачное. Соотнесем его с интермедийным «я». В этом качестве мое тело принадлежит мне. Вернее, я принадлежу моему телу. И что мы наблюдаем? Отсутствие контакта. Бойтесь моего слова. Мне бы не хотелось держать вас за пределами этой книги. Все вы – живые и мертвые читатели. Это свершается за пределами моего «я», и мне бы хотелось, чтобы это свершилось именно так, в тишине. Вопреки заветной идее, слово не сотворило мира. Человек говорит, как собака лает. От гнева или от страха. Удовольствие молчаливо, точно так же, как счастье. «Я» — это синтез наших неудач, но синтез частичный. Бойтесь моего слова. Эта книга написана во имя созидания и назидания грядущих. Вот что удалось сделать людям, скажут они. Это больше, чем ничто. Это меньше, чем все. Перед нами промежуточное творение. Интермедия. Мария 22, если она существует, женщина ровно в той же степени, в какой я мужчина. В степени весьма ограниченной и неочевидной. Мой отрезок пути также подходит к концу. Никто не станет современником рождения духа, только грядущие, но грядущие не живые существа в нашем понимании. Бойтесь моего слова.